Глава 8. Дары темного бога. Медведица снова рыкнула, и груженный драконом детеныш бодро потопал в сторону обгрызенных столпов кристаллов. Я сразу узнала направление. После боя магия Эрхи заиграла еще ярче и теперь фанила на всю округу. Я чувствовала ее даже без дополнительных плетений. Убедившись, что заклинание надежно удерживает Дамира на спине зверя, я сместилась в бок, чтобы мои следы не смешивались со следами медведицы. Хранители уже прилично потоптались здесь. К тому же двое медвежат вновь принялись бегать по поляне, ныряя в пепел и задорно рыча. Я подозревала, что они не просто дурачатся. Но чтобы орков сбить с толку, этого недостаточно. Призвав дар, отметила магией свои отпечатки и сугроб, в котором нашла Дамира, а затем призвала ветер, поднимая в воздух облака пепла. Следы медведей не трогала. Магия дракона отравила все вокруг. Ничего удивительного, что хранители Килграха первыми пришли отведать это блюдо. Убедившись, что на поляне не осталось ни одного человеческого отпечатка, я поспешила за медведицей. Ветер скользнул за мной, стирая цепочку новых следов. Скользить ему пришлось долго. Я хотела оценить радиус поражения, поэтому считала шаги от центра пустыря до края. Получилось 110. Чудовищное силище. Страшно представить, каким будет откат. И еще страшнее от того, что я понятия не имела, как помочь дракону. Лихорадочно вспоминала нашу первую встречу. Тогда в лазарете Дамир просил какой-то нейтрализатор. Интересно, что это? Зелье? Артефакт? Мой отец никогда не использовал ничего подобного. Только пил восстанавливающие зелья и изредка, когда боль от отката становилась невыносимой, обезболивающие. Если было совсем плохо, он запирался в мастерской, не хотел, чтобы мы видели его таким. Но после спасения Воронихи в кабинет к Дамиру ворвалась Джайна, и она без сомнений знала, как помочь. Значит, от этого и нужно отталкиваться. Его сестра — маг-нейтрализатор. Она могла вытягивать энергию из вражеских плетений или нестабильных артефактов и даже поглощать губительный фон от раскола. Если трещина была небольшой, а паразиты не успевали привязаться к жертвам, ее отряда вполне хватало, чтобы нейтрализовать большую часть ядовитой маны без участия железных сердец. Получается, что Джайна способна поглощать и тьму? Смогу ли я провернуть нечто подобное? Или магия Дамира убьет меня, едва коснусь его искры? Рр! Медведица неожиданно зарычала и обернулась, словно проверяя, иду ли я за ней. Я изо всех сил старалась не отставать, хотя было нелегко. На меня нахлынула чудовищная слабость, а в груди ныло из-за удара шамана. Кожа горела, и одежда царапала ее при движении. Скорее всего, от магии остался ожог. Это очень плохо, но я переживу. А вот Дамир взял на себя основной удар. Если бы не он, шаман испепелил бы меня за секунду. Я это понимала, только как теперь его спасти? У меня с собой была аптечка, но подействуют ли обычные зелья на ожог, оставленный орочьей магией? Рр! Медведица остановилась и мотнула головой, указывая на здоровенный светящийся кристалл. Я настолько погрузилась в размышления, что и не заметила, как мы добрели до огромных столпов Эрхи. Рядом раскинулись густые заросли. Если оборвать ветки соседних кустов, можно спрятать там Дамира. Главное, не нарваться на какую-нибудь плотоядную или ядовитую пакость. Вдруг детеныш, несущий дракона, неожиданно подошел к кристаллам, лапой раздвигая заросли и открывая крупный лаз. Выходит, звери грызли кристаллы не только из-за яда. Они проедали оболочку, делая внутри берлогу. Снова раздался рев проклятых рожков. Орки стремительно приближались, и на этот раз Их было намного больше. «Рррр!» — медведица лапой указала на берлогу. Малыш уже спрятался. Я осторожно залезла внутрь, стараясь не касаться погрызенных краев кристалла. Сок, который они выделяли, разъедал даже зачарованное оружие. Сейчас он застыл смолой и был не опасен, но лучше не рисковать. Внутри оказалось просторно, особенно для меня. Но если сюда заберется взрослая медведица и остальные малыши, то мы с трудом поместимся. Медвежонок лег на землю рядом с мягким настилом из травы и листьев. Я поспешила к нему, помогая осторожно снять Даймера. Сейчас не боялась использовать магию левитации. Фон от Эрхи скроет любое колдовство. Уложив дракона поудобнее, призвала флягу с водой, аптечку и кинжал. Из-за крови рубашка прилипла к коже, снять ее будет сложно, а мне нужно оказать первую помощь. Осторожно разрезав и убрав ткань, промыла раны вначале водой, затем обеззараживающим зельем, ожоги и следы, оставшиеся от когтей гончих, накрыла чистой тканью, вымоченной в заживляющем эликсире. Но не успела закончить и решить, что делать с откатом, как снаружи послышалось предупреждающее рычание медведицы и голоса орков. «Дун-таграх! Руд-гракхар! Рррр!» Рычание медведицы стало угрожающим, а через миг ветви, закрывающие вход в берлогу, расступились. Я вздрогнула и собралась призвать арбалет, но к нам подбежали остальные медвежата. «Рррр!» — послышалось снаружи. «Рангт Радхак!» — упрямо повторил орк. «Рррр! Дун! Бам! А!» Орочьего я не знала, но последняя фраза не нуждалась в переводе, как и последовавший за ней топот, сбивчивое бормотание и треск ломающихся веток. «Рррр!» — повторила медведица, придавая оркам ускорение. Повисла тишина. «Ряв!» — бодро объявил медвежонок, переносивший Даймера. «Я не понимаю ваш язык, прости!» — смутилась. Медвежонок мотнул головой и коснулся лапой своего лба. «Я?» — запнулась, почувствовав всплеск ментальной магии и легкое головокружение. Зверь снова коснулся лба, и перед глазами вспыхнула странная картина. Высокая, стройная женщина со смоляными волосами, украшенными золотыми цепочками и жемчугом, играла на скрипке. Ее лицо скрывала маска из вороновых перьев, а у ног расположились каменные медведи. «Госпожа трех симфоний!» — в мыслях раздался детский голос. Медвежонок оказался девочкой. «Та, что управляет колесом времени», — пояснил зверь. «Она — первый темный бог, наша мать и создательница. Но госпожа давно покинула этот мир. Мы скучаем по ее магии». «Ряв», — подтвердили остальные. «Твой мужчина заключил договор, призвал нас, обменяв твое спасение на энергию госпожи», — продолжил зверь. «Мы должны были спрятать тебя от охоты. За это он наполнил все вокруг вкусной магией. Теперь нам хватит еды, чтобы вырасти и стать такими же большими, как мама». Я сдавленно зашипела. Медведям я была очень благодарна, а вот Даймера хотелось стукнуть, несмотря на его состояние. Так вот почему он приказал мне бежать. Обо мне договорился, а сам собрался умереть? Нет, и его мы должны были вынести, когда стихнет симфония смерти. Зверь прочитал мои мысли. За это нас обещали еще раз покормить. Почему он сразу... Он просил, еще когда первый раз отдал нам ягоды. Мишка сразу понял меня. «Мама разрешила вам спрятаться в нашей берлоге, если найдете ее, но помогать отказалась. А когда на вас напали орки, он снова позвал нас и предложил много-много пищи. И мама передумала. «Спасибо за помощь», — почтительно склонила голову и покосилась на Дамера. Он все еще был без сознания. Черные нити теперь покрывали его тело, словно полотно, а магический дым туманом стелился по земле. В берлоге отчетливо запахло смертью и тьмой. «Вы знаете, как спасти его?» — спросила с надеждой. Медвежонок покачал головой. «А съесть часть его магии можете? Нам нельзя вредить другим существам, но иногда мама бьет орков, если они начинают много говорить и мало платить», — доверительно сообщили, «или когда подходят близко к берлоге». Я шумно выдохнула. Информация, конечно, полезная. Теперь не сомневалась, что нас не тронут. Но что делать дальше? Состояние Дамера стремительно ухудшалось. Тьма поглощала его. Нужно вытянуть ее. Но я не маг-нейтрализатор. Слишком большой риск, что меня моментально убьет откатом. Впрочем, Дамер лучше меня знал свою магию. Если он сказал зверям вынести его с поля боя, значит, рассчитывал очнуться. Должно быть что-то. Я принялась спешно ощупывать карманы его куртки. В одном нашла мешочек с кристаллами. Они были странного вида, похожи на обломки обсидиана. Стоило коснуться их, и я почувствовала всплеск вампирского плетения. Ну, наконец-то! Вот же оно! А магию из кристалла вы можете вытягивать? Уточнила, обернувшись к разговорчивому медвежонку. «Только если съедим его». Жаль. Я надеялась, что смогу использовать артефакты как переходник и отдать большую часть магии зверям. Кристаллов мало. Этого явно не хватит, чтобы нейтрализовать всю тьму. Но хотя бы начну, а дальше посмотрим. Возможно, Дамер придет в себя и что-то подскажет. Я достала один кристалл и покрутила в руках. Как его использовать, не знала, поэтому действовала интуитивно. Приподняла компресс, закрывающий ожог, и поднесла артефакт к краю раны. Из нее сочилась тьма, и энергия смерти была особенно сильной. Дым среагировал моментально, заклубился и потянулся к кристаллу, а тот раскалился в моей руке, обжигая пальцы и мелко дрожа. «Получилось!» Я приблизила его еще немного, вытягивая тьму из раны. Держать артефакт было очень неудобно. Он вибрировал, норовя выскользнуть, и становился все горячее. А тьма тянулась к нему, оплетая своими нитями. Часть дыма уже перекинулась на мою руку, и по кисти заплясали чернильные змеи. Их прикосновения жалили кожу, подобно укусам. Пальцы немели, хотелось просто бросить кристалл на рану, но я боялась, что тогда он вытянет тьму неравномерно, а у меня слишком мало нейтрализаторов, чтобы рисковать. Нужно срочно очистить раны. Тьма продолжала разъедать их, сводя на нет все мои усилия и мешая Дамеру регенерировать. Кристалл неожиданно вспыхнул алым и тихонько зазвенел. Я вскрикнула, отбросив его в сторону. Амулет раскололся прямо в моих руках и поранил пальцы. Хорошо еще, что дракона не задело. А у меня не было инструментов, чтобы вытащить мелкое крошево из раны. Нужно быть осторожнее. Перевязав пальцы, я взяла еще один кристалл. В это время самый маленький медвежонок подошел к осколкам амулета, осторожно подхватил лапой и шустро съел. Звери не собирались упускать ни капли магии. «Мало!» — раздался в голове возмущенный голосок. Дальше дело пошло бодрее. Я приловчилась отбрасывать кристаллы до того, как они заполнялись под завязку и взрывались. Так я успешно очистила от тьмы ожог и глубокие раны. Затем снова обработала их заживляющим зельем. Вкупе с драконьей регенерацией этого хватит, чтобы через день от повреждений не осталось и следа. но нитей тьмы было по-прежнему много. Я только и делала, что отгоняла их от ран. Кристаллы заканчивались, у меня осталось всего 3 штуки, а Дамер так и не пришел в себя. Нужно придумать что-то другое. Я осмотрелась. Неожиданно вспомнила, что в качестве первых накопительных кристаллов использовали смолу эрхи. Подобные артефакты были очень мощными, но нестабильными из-за того, что в них сохранялась магия растения. Избавиться от нее полностью нереально, поэтому со временем их перестали применять. Но сейчас это шанс. «Вы можете собрать для меня осколки смолы?» — обратилась к медвежатам. «Я приготовлю много еды». Звери одобрительно зарычали и принялись грызть стену, задорно похрустывая и кроша смоляные наросты на осколки. Я спешно собирала их в кучу, выбирая самые крупные и оплетая вампирскими плетениями. Эти кристаллы не смогут нейтрализовать тьму. Они будут взрываться очень быстро, но у меня был козырь в виде голодных медвежат. Подготовив 30 амулетов, принялась за работу. Самодельные кристаллы меняла, едва они начинали нагреваться. Эффект от них был очень слабым. Тьма разрушала мои плетения, и артефакт переставал тянуть из Дамера ядовитую энергию, зато становился опасен и мог взорваться в любой миг. 30 кристаллов закончились минут за 5, но мне удалось очистить оставшиеся раны, а нити, покрывающие тело дракона, заметно поредели. «Нужны еще кристаллы», — скомандовала. Звери вновь принялись грызть эрху. Занятие пришлось им по душе, поэтому за минуту мишки наломали мне целую гору. Оставшиеся нейтрализаторы я пока убрала. Они пригодятся позже, нам еще до границы добираться. Судя по настроению мамы-медведицы, провожать нас больше не станут, а использовать кристаллы эрхи без мишек я не смогу. Один кристалл я все же не успела отбросить вовремя, и он взорвался. Медвежата закрыли меня собой, и я не пострадала от осколков, но вырвавшуюся на волю тьму пришлось ловить на новый артефакт. «Ряв!» — звери подкинули мне еще кристаллов. Я продолжила работать, но руки немели, и кончики моих пальцев покрывала такая же тьма. Она не исчезала, когда я отбрасывала артефакт и жгла кожу, словно пыталась пробраться в мое тело. Голова кружилась, рана на груди болезненно ныла. Я не успела обработать ее, но сейчас главное — спасти Дамера, после займусь собой. Проклятье! Зашипела и отдернула руку, едва тьма ужалила меня, впиваясь в кожу и растекаясь по левому запястью. Теперь его покрывала густая черная паутинка. Я почти не чувствовала пальцев. Перед глазами все плыло, зато состояние дракона постепенно улучшалось. Я надеялась, что успею привести его в чувство, но стоило поднести к нитям очередной кристалл, как тьма зашипела и бросилась на меня, впиваясь в ауру. Я вскрикнула и выронила артефакт. Внезапно раздался хлопок. Я услышала вспышку чужого аркана и почувствовала магию Лейка. Опознать заклинание не успела, тьма поглотила его без остатка, а затем отступила. Даже нити, покрывавшие мою кисть, начали бледнеть, и к руке вернулась чувствительность. Что это вообще было? Тьма выпила аркан Вальтера? Но чего он добивался? И как сумел пробиться сквозь щиты Келграха? В это же время в Маоке. Штаб стражи. Вальтер Лейк. «Где же ты, дрянь?» Маячок, отслеживающий перемещение Рейвен, погас. Зато аркан, сообщающий, что моя невеста осталась наедине с другим мужчиной, пылал, словно око бездны. И в его всполохах явственно чувствовалась энергия Дамера. «Какого вурдалака там происходит?» Железные сердца должны были спасать рабочих. Они никак не могли пересечься с отрядами ловчих. Я вновь призвал поисковые плетения. Его что-то глушило. Пробиться к Рейвен и осмотреться не получалось. Можно попробовать более мощный аркан, но тогда высока опасность обнаружения. Я не хотел рисковать. Неизвестно, как она отреагирует, если поймет, что все эти годы я следил за ней. Особенно, если расскажет отцу и начнет копать. Тогда всплывет и правда о ментальном воздействии. Никто не должен знать, что мой дар в разы сильнее, чем у нее. Я тщательно скрывал свои возможности и то, что во мне пробудилась древняя магия темного клинка. Уникальный талант, сочетающий способности к некромантии и мощнейшему ментальному воздействию. Эта ветвь магии считалась вымершей, поэтому стала моим козырем. Она позволяла подчинять не только живых, но и мертвых. Я пошел дальше и научился управлять даже монстрами хаоса и подстраивать расколы. Собирался использовать их, чтобы ослабить императора и лишить его защиты. Райану Кейлору придется отвести основные войска от столицы, а пока он будет защищать границы, спасая бедняков и рабочих, я захвачу власть. Все было практически готово. Оставалось только провести последний ритуал и заставить Рейвен воздействовать магией на отца. В двери постучали. Я спешно развеял остатки плетения. «Кто?» «Командир Лейк, это Джента», — услышал заискивающий голос. «Дочь казначея? Она тоже может пригодиться. Войди. Позвольте доложить. Мы успокоили жителей и разобрались с теми, кто пытался пробиться к штабу стражи или покинуть город». «Отличная работа», — одобрил. «Маокку почти не задело. Но я лично отдал приказ перекинуть сюда боевых магов и вызвался командовать возможной эвакуацией. Отсюда проще управлять расколом. А мне нужно быть уверенным, что вскоре произойдет еще один прорыв, и он будет намного страшнее этого. Мне нужно вымотать ловчих и жнецов». У Реймонда Вейса была абсолютная устойчивость к любым видам воздействий, но дочь — его слабое место. Рей — родная кровь, она могла обойти щиты отца, а затем подчинить его, передав ментальные бразды в мои руки. Для этого нужно максимально ослабить его. Если я получу контроль над жнецами, меня никто уже не остановит. «Командир?» Договорить Джента не успела. Я шагнул к ней, схватив за горло и легонько придушил, оплетая подчиняющей магией. Ее голос раздражал, как и слишком яркое желание любой ценой завладеть моим вниманием. Я слышал каждую ее мысль. «Ничтожество!» ласково произнес, едва она захрипела и выпучила глаза. «Даже ломать неинтересно. Ты ведь сделаешь все, что я скажу». Я разжал руку, и Джента кулем рухнула мне под ноги. «Да», — она попыталась подняться. «На колени», — приказал, и магичка вновь упала, склонившись до земли и едва не целуя мне ботинки. Вначале захотелось отдать ей такой приказ, посмотреть, как сильно она может пасть, не имея ни единого шанса сопротивляться, но нет, слишком скучно. «Убирайся и забудь все, что произошло после твоего доклада. Если понадобишься, позову». Девка испарилась. Только что я убедился, что моя магия и способность к внушению безупречны. У Дженты мощная ментальная устойчивость, но она сломалась за мгновение. Значит, проблема не в том, что я стал слабее. Рейвен перестала подчиняться после встречи с Дамером. Объяснение этому могло быть лишь одно. Мне не показалось, этот ублюдок ее истинной. Я сразу перестраховался. Сейчас Рейвен не чувствовала в нем пару из-за моей магии, но я не сумею долго блокировать их связь. И еще хуже, что я не могу одновременно гасить зов пары и воздействовать на ее чувства. А без магии она мне больше не подчинялась. Я переоценил ее влюбленность. Это мой промах. Не хотел злить Реймонда. На момент нашей помолвки Рей была еще ребенком, и я боялся, что проклятый жнец закусит у дела. Поэтому вместо того, чтобы просто соблазнить его дочь, я сделал ставку на магию. А после поддерживал интерес подарками и осторожными ухаживаниями. Она была полностью в моей власти. Мы должны были пожениться, едва ей исполнится 19. Но старый император решил умереть раньше срока, и из-за траура свадьбу пришлось перенести. Теперь мой план оказался под угрозой. Проклятие! Что же выбрать? Убить Реймонда в расколе или все же сломать Рейвен? Второй вариант определенно заманчивее. Без жнецов мне придется сложно. К тому же эта дрянь посмела сопротивляться мне, показала зубы. Тем интереснее будет наблюдать за ее падением. Усмехнувшись, я вновь призвал дар. Хотел выяснить, где она находится, заодно усилить плетение, блокирующее ее связь с Дамером. Но на этот раз все шло как надо. Похоже, Рейвен растратила всю силу, и защита ослабла. Это мой шанс. Я закрыл глаза, сосредоточившись на магии вокруг. От Рейвен явственно фанило тьмой, хаосом и орочьей магией. «Покажи мне, что происходит», — приказал заклинанию, но... Мой аркан неожиданно вспыхнул алым, а через миг его поглотила тьма, и меня ударило мощнейшим откатом. «Ха!» Я рухнул на пол, заходясь кашлем и захлебываясь собственной кровью. Голова раскалывалась, внутренности жгло каленым железом. Но боль — ерунда. Гораздо хуже, что моя связь с Рейвен полностью уничтожена. Проклятая тьма разрушила все плетения без остатка.